Отрывок из прошлого вне времени. Технологический взрыв на Три Солярисе. До сих пор остается загадкой, когда именно развитие технологий на Три Солярисе резко ускорилось. Одни исследователи полагали, что процесс начался еще до эры кризиса, другие считали, что это произошло в эру устрашения. Но и те, и другие сходились в причинах технологического взрыва. Во-первых, земная цивилизация оказала огромное влияние на Три Солярис. По крайней мере, в этом признании инопланетяне, скорее всего, не кривили душой. Как только прибыл первый Сафон, земная культура хлынула мощным потоком и стала причиной значительных перемен. Кое-какие человеческие ценности пришлись инопланетянам по нраву. Трисолериане сбросили оковы тоталитарного общества, сформировавшегося в свое время ради выживания в эре хаоса, снесли все препятствия на пути прогресса, стали поощрять свободу мысли и научились уважать права личности. По-видимому, эти перемены запустили в обществе процесс идеологической трансформации наподобие земного ренессанса. Наука и техника понеслись вперед. Наверное, это было замечательное время в истории планеты, но подробностей мы не знаем. Выдвигали и другую причину. Сафоны, отправленные на разведку во Вселенную, не сгинули бесплодно, как утверждали трисолериане. Не исключено, что они, прежде чем попасть в мертвые зоны, обнаружили хотя бы одну цивилизацию. Если это так, то трисолериане не только овладели чужой технологией, но и получили важные сведения о положении дел во Вселенском темном лесу. В таком случае Три Солярис далеко обогнал Землю во всех отраслях знаний.